Эпилог. 2 года и еще чуть-чуть спустя. Вылетаю из палаты, словно ошпаренная кипятком. Сжав до боли руки в кулаки, прохожу мимо поста под любопытным взглядом постовой медсестры. Еще бы он не был у нее таким. Я сама не припомню, когда давала волю эмоциям на людях, не то что на работе. А тут иду со слезами на глазах. Захожу в некогда излюбленное место для курящих, ибо спрятаться больше негде. И от души даю волю слезам. Сама не понимаю, отчего так бурно реагирую на какую-то дрянь. Тем более вижу ее не в первый раз и знаю, какой она пациент. Можно уповать на гормоны, но от этого не легче. А что будет дальше? Никогда не мечтала стать домашней клушей, на которой ездят все, кто только может. Но сейчас я позорно хочу оказаться дома. В кровати, под теплым одеялом с тонной вкусняшек. Украсить елку и не только. Хочу засесть дома надолго, очень-очень надолго. В принципе, я с легкостью договорюсь и получу больничный, но стыдно перед собой. Я столько всего прошла, и теперь при каких-то неудачах вот так позорно сольюсь, придумав несуществующую болезнь. Что случилось? Вздрагиваю от хорошо знакомого голоса. Этого мне только не хватает. Мозг однозначно впал в спячку, ибо я тупо не знаю, что придумать на столь простой ответ. Ничего. После продолжительной паузы, наконец, выдаю я. И поэтому ты слезы льешь. А я лью? Что случилось? Повторно заданный вопрос раздражает еще больше. Чувствую себя несмышленым ребенком, который хочет пожаловаться родителям на плохую девочку в песочнице. В моем случае мужу на противную бабку. Ничего. Я что, не могу поддаться действию гормонов и немного поэмоционировать? Не уверен, что есть такое слово. Мне еще раз повторить свой вопрос. Ничего не случилось. Точнее, ничего такого, из-за чего можно так реагировать. А я реагирую, ясно? И что это? Дрянь из вип-палаты. Я выбила ей эту идиотскую палату всеми силами, а она не то что недовольна, она мне весь мозг проела несуществующими претензиями. Все-то ей не так. Ты ее знаешь, она к нам как минимум раз 5 попадала, когда я была в ординатуре. Как минимум раз 10. То есть ты сейчас поддаешься на провокации этой гадины, зная, что она из себя представляет? Грустно осознавать, но выходит, что так. Получается, да. Иди умойся, сходим к ней вместе. Я не маленький ребенок, чтобы ходить с тобой за ручку к больным, сама справлюсь. Я вижу, как ты справляешься, давай приводи себя в порядок. Подталкивает к раковине и включает воду. Тебе стыдно, что я зареванная? Мне нет. Но я в большом недоумении, как такая языкастая, как ты, могла попасться под влияние недалекой старухи, цель которой – играть на нервах других. Она напишет жалобу. Я знаю, что она уже так проделывала с другими. Хорошую мину при плохой игре держать нужно всегда. Воспринимать кого-то серьезно, когда он поддается эмоциям, не выйдет. Она только и добивается, чтобы ты повелась. Энергетический вампир, и таких будет достаточно на твоем пути. Нет здесь никакой врачебной этики и не будет. Она как считала окружающих за дерьмо, так и будет продолжать это делать. Ты можешь ей задницу вылизать, а она все равно накатает на тебя жалобу. Если велит, ее правая пятка. Это ее развлечение. Цель жизни – портить ее другим, потому что своей нет. Никогда не поддавайся таким особям. Это все ты виноват. О, вижу, оживаешь. Подает мне бумажное полотенце. Я серьезно, это ты меня сделал такой рохлей. Точно я. Ну, твой росток. Хорошо, что не отросток. Надеюсь, там все же девочка, а то вдруг мальчик плакса. Фу, что может быть хуже? Сказал бы я тебе, что может быть хуже. Распусти волосы. Зачем? Мне так нравится. Допустим, только ты против распущенных волос на рабочем месте. Я сделаю тебе маленькое исключение в счет родства, учитывая, что с распущенной шевелюрой ты выглядишь увереннее в себе. Распускай. Зачем мы идем в палату к противной бабке, мне совершенно непонятно. В то, что Потапов начнет защищать меня перед ней, не верю. Не в его правилах. Да и глупо это. Я уже не маленькая девочка. Здравствуйте, Ксения. Не прошло и полугода, как вы снова тут? «Выглядите, как будто умерли летом, а к нам доехали только в декабре. Пора бы уже заняться собой». «Спасибо за комплимент, Сергей Александрович. Так хотела вас встретить, и вот мечты сбываются». «Странные у вас мечты. Что не так на этот раз с палатой? Ариэль Константиновна выбила вам лучшую». «Вот как раз она мне и не нравится. Ваши студентки дерзят и даже не хотят войти в положение пациента». «Студентки?» «Ну, во-первых, это не моя студентка, а моя жена. Во-вторых, практикующий врач. И без лишней скромности с уверенностью могу сказать, что очень даже хороший». «Жена?» «Почаще надо смотреть на бейджик, Ксения». Я не очень вникаю в дальнейший их разговор. Рохля внутри меня окончательно пала после «жена», потому что Потапов не балует меня этим званием на людях и никогда за 2,5 года не делал на этом акцент ни в ординатуре, ни сейчас, когда я официально работаю в его отделении. Ни перед пациентами, ни перед врачами. И вроде бы нет ничего такого в этих простых 4 буквах, но отчего-то чертовски приятно. «Только палату я все равно хочу другую». «Других нет и не будет. Есть коридор. Хотите?» Не скрывая насмешки, выдает Сережа. «Хочу, чтобы в этой палате не было насекомых. Они залетают в тарелки с едой». «Ну так воспользуйтесь этим знанием грамотно. Ешьте их, Ксения. Другого белка в вашей жизни не предвидится». «Так они не мытые, как их есть-то?» «Зараза к заразе не пристает». Включаюсь в разговор, желая щелкнуть гадину по носу. Но так уж и быть, мы попросим специально для вас достать фасоль, как единственный источник белка. «А вот это не надо было обещать», – тихо произносит Сережа, как только мы выходим из палаты. «Где ты ее возьмешь?» «Расщедрюсь и куплю несколько баночек, заодно и плюну ей в тарелку, если будет себя плохо вести». «Только не там, где камеры». «Да за кого ты меня принимаешь?» «Безобидно, беременные тупеют на глазах». «Знаешь что?» «Знаю». С одной стороны, это всего лишь простая елка. С другой, чувство восторга от пушистой красавицы меня не покидает. Возможно, потому что это первая елка, которую мы действительно наряжаем вместе. Точнее, пытаемся. А если быть точнее, пытается Потапов. Он смотрит на коробки с розовыми елочными игрушками так, словно ему вставили колоноскоп. «Розовые шары? Серьезно?» «Но это маленький путь к розовому. Ты и так продержался непозволительно долго. Начнем с шаров, а там, может, и до кухни с комодом дойдем. На самом деле зеленая елка и розовые шары – это красиво. И вовсе не моя прихоть. Смотри, как классно!» Протягиваю ему мобильник. «Да, ничего такой. Но это не привьет мне любовь к розовому. Не старайся». «Да я и не собиралась». Уверенно вру я, распаковывая коробку с бабочками. «А тебе прям совсем никакой розовый не нравится? Но у него же много оттенков». «Совсем. Хотя видел такой недавно на брошюре с кухнями. Похож на розовый, но не совсем». «О, и как тебе такая кухня?» «Нормально, я же сказал». «Так, стоп. Это ты подсунула брошюру?» «Конечно, я. А там цвет пудровая роза. В сочетании с черными ручками будет идеально. А давай так, если будет девочка, то делаем такую кухню». «А если будет мальчик, то бонусом еще пойдет и розовый комод. Нам, а мелкому голубой пеленальный столик». Не скрывая сарказма в голосе, выдает Потапов. «Замечательная идея, Сергей Александрович. Осталось узнать, кто там живет, и все». «Это была шутка, если ты не поняла». «Да? Ну, посмотрим. Завтра узнаем. Я очень хочу, чтобы была девочка. И вовсе не из-за розового. А ты?» «Не задумывался об этом. Не знаю, правда. Я думал, ты хочешь мальчика. Ты с ними больше находишь общий язык». «Да прям. Я именно этого и боюсь». «Чего?» «Того, что я не знаю, как у вас там все устроено». «Точно не знаешь. Ну, на, изучай. Раз за столько времени не удосужилась изучить». Я даже не успеваю ничего сказать, как Потапов стягивает джинсы вместе с боксерами. Вообще-то я имела в виду устроено в голове. Кстати, а что это такое розовое? Изучала она, блин. Ой, все, я пошутила. Надевай обратно. У нас вообще-то шторы не закрыты. Кто-то утверждает, что лечиться у знакомых или родственников Так себе идея. А уж вести беременность непосредственно у свекрови – вообще идея провальная. Но это не мой случай. Ты же не хотела узнавать пол? Я передумала. Появился шанс, что если там девочка, Сережа согласен на кухню в розовых оттенках. Я такого не говорил. Тут же встревает Потапов, становясь около Алины. Говорил. Ладно, то есть ты хочешь дочку, а ты, Сережа? А я хочу, мама, нормального ребенка. Пол не важен. А нормальный это как? Не выдерживаю я. А нормальный это ребенок не похожий ни на меня, ни на Элю. Я не про внешность, если что. Тут же добавляет Потапов, видя мою реакцию. Ну, с такими генами, сыночек, тут без вариантов. Будет на вас похож. Очень интересная лялька получится. Скорее всего, ваш ребенок даже родится со сверхъестественными способностями. Например, будет убивать взглядом. Или испепелять неугодных людей с помощью взмаха руки. Очень смешно, мама. Прям обхохочешься. Давай уже проверяй, кто там. Судя по лицу Алины, меня все же ожидает мальчик. Только не говорите, что видите там нефритовый жезл. Я хочу ракушку. Ракушку? Чего уж мелочиться, давай сразу пещеру божественного лотоса, горшочек с медом или нефритовые врата. Да, Эля? Прекратите. Как вы будете воспитывать ребенка, если даже не можете решить, как называть письку? Это, говорит гинеколог, с хрен знает каким стажем. Писька? Серьезно, мама? Зато всем понятно и не обидно. Ладно, но что там в итоге, писечка или писюнчик? Твою мать, Эля, тогда уж лучше ракушка или жезл. Помолчите оба. Поздравляю, у вас будет девочка. Боженька, спасибо тебе! Радостно вскрикиваю, складывая руки в молитвенном жесте. Точно, боженька. Не скрывая улыбки, выдают Потапов. Ну, Сереженька. То-то же. Да здравствует розовый комод, кухня, пеленальный столик и кроватка.